Путь пролетел быстро, начало смеркаться, и впереди показались огни большого города. Я не стал ночевать на берегу. Нашел какой-то яхт-клуб, заплатил за стоянку и, забрав узел с ценностями и дорожную сумку, пошел вызывать по телефону такси. В город въехали с комфортом. Добрались до гостиницы, я снял 2 соседних одноместных номера. Мне не хотелось напрягать девушку. Перекусили утром в гостиничном бистро, отправились по городу. Мне как можно быстрее надо было избавиться от золотых изделий. Таскать тяжело, опасно, да и узел выглядит непрезентабельно. К тому же и оставить нигде нельзя. В укромном уголке я вытащил золотую чашу. Узел пристроил в автоматической камере хранения. Рискованно, но выбора не было. Наняв такси, поехал к нумизмату. Дома его не оказалось, как сказала словоохотливая соседка, на море уехал отдыхать. Вот незадача. Я поехал на знакомый уже пятачок, потолкался среди коллекционеров. Удалось выйти на серьезного деловара. Показав ему в укромном уголке чашу, сразу получил валюту, и немало. Договорились встретиться вечером. Адресок он черкнул на бумажке. А пока я поехал развлекать девушку, а то Наталья уже заскучала в машине. Случайно, просто повезло. В переходе метро у Красной площади купили билеты в оружейную палату. Я и сам там был давно, а Наталья никогда. Разинув рты, осматривали экспозицию. Экскурсовод быстро-быстро рассказывал об экспонате и тащил к другому, проводя мимо интересных вещей. Через час экскурсия закончилась, пролетев как один миг. Я подошел к экскурсоводу. «А нельзя ли нам двоим осмотреть выставку? Мы заплатим как за группу и вам в руки». «Сейчас другую группу поведет другой экскурсовод. Мы можем, чтобы им не мешать, идти на один зал сзади. Вас устроит?» «Да, конечно, мы вам очень благодарны». Я сунул в карман экскурсовода $500, и мы отправились по залам вновь. Теперь мы сами выбирали, что смотреть. Впечатления переполняли. Когда эта экскурсия закончилась, сияющая Наталья не закрывала рот. Щебетала о своих впечатлениях от увиденного. Вот бы еще алмазный фонд показать. Но сегодня он был открыт только для иностранцев. Мы поехали на бывшую ВДНХ. Там экспонировалась выставка художественного стекла. От этой выставки впечатление было не меньше, чем от драгоценностей. Устали, ноги уже гудели, да есть была охота. Зашли в ресторан. С голодухи я заказал разные еды, но без выпивки, памятуя о деловой встрече. Через пару часов я проводил Наталью в гостиницу отдыхать, а сам на такси поехал на вокзал. Надо было забирать узел. Деловар не обманул, приехал вовремя. Поднялись в квартиру, маленькую однокомнатную хрущевку с обшарпанной мебелью. Визави извинился, ну, не вести же незнакомого в свою квартиру. «Показывай, что принес». Положив узел на стол, я развернул. Москвич ахнул. Стал перебирать драгоценности. Я спохватился, выбрал цепочку тонкой работы. И браслет с самоцветами сунул в карман. Надо же Наталье подарок сделать. Лучше друзья девушек драгоценности. Деловар решил забрать все. Я не торговался, не тот случай. Сели считать. Пальцы деловара так и бегали по кнопкам калькулятора. Он охнул. — У меня с собой нет таких денег, я не ожидал. Ты что, музей ограбил? — Нет, золото чистое, я клад нашел. — А, другое дело. Давай завтра в это же время, здесь же. Сейчас получи, сколько есть. часть рыжья я заберу. А завтра принесешь остальное. Еще есть? Есть немного золотых монет, но это в другой раз. Я свернул резко похудевший узел, вложил доллары в пакет. Делавар оказался столь любезен, что подвез меня к стоянке такси. В гостинице я его не повел, мало ли. И я, и он осторожничали. Время было позднее, но не спать же мы приехали. Постучавшись в номер Наташи, пошел. Она лежала на кровати и смотрела телевизор. «Собирайся, красавица. В твои годы зажигать надо, а не лежать на диване». «Ну, уже 12 ночи. Все закрыто. Куда мы поедем?» «Милая, развлечения в Москве только начинаются». Наталья быстро собралась, и мы поехали в танц-клуб. Мне здесь не понравилось, как и Наташе. Накурено, обдолбанные подростки, музыка грохочет так, что и себя не слышно. Нет, здесь нам неуютно. Мы нашли небольшой ресторанчик. Приглушенный свет, тихая музыка, чистый кондиционированный воздух. И отлично провели время. Прогулялись пешком, благо до гостиницы было недалеко. Прощаясь у двери ее номера, я достал из кармана старинный браслет с самоцветами и подарил Наташе. Конечно, золото немного потускнело, но самоцветы переливались всеми цветами радуги. Наташа удивилась. — Оно настоящее? — Конечно, ведь ты держишь его в руках. — Нет, я не то хотела сказать. Оно золотое? — Да. — И камни настоящие? — Да. — И сколько оно стоит? — 1050. Я не оценивал. Работа старинная. Ей 300 лет. — Мне на такой браслет год работать надо. Я засмеялся. — Ты чего? — обиделась девушка. Оно стоит 50 тысяч, но не рублей, долларов. Наташа округлила глаза. — Правда? А разве я тебя в чем-нибудь обманывал? Девушка слегка покраснела, замялась, потом выпалила. — Юра, а ты не вор? От удивления я чуть не упал. — С чего ты взяла? — Ну, мы сегодня были в оружейной палате... И ты мог... Ну что ты, Наташа, да как тебе в голову такое могло прийти? Ты же видела, все витрины под стеклом, везде видеокамеры, сигнализация, я же не фокусник. Все равно я не могу принять такой дорогой браслет. Это выглядит, как будто ты меня покупаешь. Я пожал плечами, взял у нее браслет и размахнулся. Наталья вцепилась в руку. — Что ты делаешь, сумасшедший? — Выкинуть хочу, чтобы ты не думала, что я тебя покупаю. Наталья забрала браслет, нацепила на руку, оценила работу и игру света. — Очень хорош. У меня никогда не было золотых вещей. Мы скромно жили. И это правда мне? Я повернулся, сделал пару шагов. Отпер свою дверь. Нет, женщины иногда производят странное впечатление. Как-то один священник спросил. — Ты Библию читал? — Да, конечно. — Ты знаешь, из чего Бог создал женщину? — Из ребра Адама. — Вот. А в ребрах мозги есть? С тех пор я относился к женщинам с пониманием. Ну, создал их Бог такими. Ну, не могу же я критиковать Творца. Утром, когда мы сидели за завтраком в кафе, Наталья не столько ела и пила, сколько любовалась браслетом. Он действительно привлекал внимание изяществом работы и самоцветами. Скажите мне, когда вы видели на дамах браслет или серьги с самоцветами? Я не имею в виду пластмассовые или стеклянные стразы. То-то. Покушали, я небрежно вытащил из кармана золотую цепочку с ажурным плетением и застегнул у девушки на шее. «Подойди к зеркалу, полюбуйся». Дважды повторять было не надо. Я вышел в холл, Наталья уже крутилась у зеркала. Вот теперь и неплохо. Цепочка как-то зрительно удлинила шею. Разного вида плетение завораживало игрой света. Опять что-то резало глаз. Балбес! Такие ценности никак не гармонировали с простым платьицем и босоножками девушки. Вышли на улицу. Я поймал такси. Эх, гулять так гулять! Шеф, отвези, где можно прилично одеться.